Глава 34. Скрытая звезда для жертвы кровавой ненависти. Часть 2. Огромное количество крови вытекало из нижней части живота Сяо Юйлуна. Ранее пьяный Сяо Юйлун издал звук, похожий на умирающую свинью. Он упал с кровати и обеими руками прикрывал свой живот, катаясь по полу от боли. Дверь внезапно открылась, и Сяо Ян, который находился поблизости, услышав вопли, поторопился обратно. Когда он увидел сцену, происходящую перед его глазами, его кожа побледнела, а руки задрожали в панике. «Босс!» Он хотел помочь Сяо Юйлуну, но не посмел прикоснуться к нему без разрешения. После его первой вспышки паники он сразу же бросился на улицу и быстро закричал. «Глава клана! Глава клана! Сяо Юйлун! Сяо Юйлун был атакован убийцей! Глава клана!» Под ночным небом голос Сяо Яна разнесся на довольно большое расстояние, после чего спокойная обстановка в клане сменилась на настоящий хаос. Пока плачущий Сяо Юйлун катался по полу, Сяо Че холодно рассмеялся. Открыв дверь, он неторопливо вышел. Это было незадолго до того, как Сяо Юньхай, Сяо Гу и еще несколько других старейшин бросились туда. Увидев кинжал, воткнутый в живот, и кровь, брыжущую фонтаном из тела Сяо Юйлуна, Сяо Юньхай был в недоумении. Он споткнулся, спеша к сыну. «Юйлун! Юйлун!» Сознание Сяо Юйлуна ничуть не угасло. Предыдущее опьянение полностью исчезло. Он протянул руку, чтобы ухватиться за рукав Сяо Юньхая, и издал слабый мучительный звук. «Отец!» «Быстрее, быстрее! Поднимите его на кровать!» Сяо Гу, сказав это, быстро открыл аптечку. Лица нескольких старейшин, которые прибежали вместе с ним, были полны удивления. «Кто? Кто это сделал?» Затем Сяо Юйлун был поднят и уложен на кровать. Сяо Юньхай и первый старейшина использовали внутреннюю энергию для того, чтобы остановить его кровотечение. Лицо Сяо Юньхай искривилось, и он задал вопрос. «Сяо Гу, как его состояние?» Брови Сяо Гу были напряжены с самого начала. Когда он услышал вопрос Сяо Юньхая, он сделал длинный и глубокий вздох. Его жизни ничего не угрожает. Убийца явно не был нацелен на его жизнь, но этот порез действительно опасен. Так уж вышло, что кинжал пронзил самое сердце его каналов внутренней силы. В свою очередь, удар по каналу внутренней силы – это все равно, что прокол воздушного шарика. Мало того, что каналы внутренней силы повреждены, так еще и вся внутренняя энергия также вытекла. Что? Когда Сяо Юньхай услышал, что вся внутренняя энергия вытекла, это было словно раскат грома. Мгновенно его цвет лица стал бледно-белым. Он вынудил себя сохранить спокойствие и спросил с ноткой надежды. «Тогда сколько времени потребуется на восстановление?» Сяо Гу покачал головой. «Это серьезная утечка энергии. Ее запас полностью истощился. Совершенно невозможно вернуть обратно утраченную энергию. Но, к счастью, повреждение его внутренних каналов можно излечить. И после лечения ему придется обучаться заново». Тело Сяо Юньхай резко дернулось. Лицо Сяо Юйлуна покрыло отчаяние. Этот порез не опасен для жизни Сяо Юйлуна, но взамен он лишился всех своих внутренних сил. Клан Сяо наконец получил возможность вступить в секту Сяо. Это было словно мана небесная. Сяо Юйлун приложил большие усилия, чтобы ухватиться за эту крайне редкую возможность, чтобы наконец достигнуть высот. Но в канун того дня, когда его мечта должна была сбыться, произошло событие, которое лишило его всей его внутренней энергии. Даже если они смогли бы использовать свои пальцы в качестве залога. Они знали, что невозможно для Сяо Кан Юня привести калеку с поврежденными внутренними каналами в секту Сяо. Кто, черт возьми, может быть этим злоумышленником? Кто? Сяо Юньхай задрожал всем телом. Цвет его лица стал пепельно-серым. Изначально он думал, что незамедлительное отправление Сяо Юйлуна в секту Сяо было необыкновенно радостным событием. Он даже отменил все дела на вечер и был столь нетерпелив, что уже подготовил на завтра дорожный костюм для Сяо Юйлуна. Неожиданно, даже не сделав и двух шагов к небу, он вдруг был сброшен в пучину ада. «Лава, вы должны сначала успокоиться. Сейчас Юйлун еще в сознании, так что он может знать, кто совершил этот ужасный поступок». Сяо Ли сказал это с мрачным лицом. Сяо Юньхай очнулся от своих мыслей и быстро подошел к Сяо Юйлуну. Печальным голосом он спросил: «Юйлун, видел ли ты, кто тебя ударил?» В этот момент живот Сяо Юйлуна уже был обмотан слоями бинтов Сяо Гу, так что его травмы были временно стабильны. Он покачал головой и с болью в голосе ответил: «Не знаю, я никого не видел». «Никого не видел?» Глаза Сяо Юньхая расширились. Затем взгляд Сяо Чена вдруг вспыхнул, и тревога отразилась в его голосе. «Скорее, посмотрите туда, в окно!» На противоположном окне было отверстие размером с кулак. Сяо Юньхай положил руки на окно, и вся его фигура стала источать намерение убийства. «Совершенно очевидно, что кто-то прятался за этим окном. Ждал, пока Юйлун не придет. Воспользовавшись тем, что он пьян, использовал этот кинжал, чтобы ранить Юйлуна». Осторожно заговорил Сяо Ли. «Этот двор находится в самом центре территории клана Сяо. Но кто-то смог проникнуть и совершить такое бесшумное преступление. Этот человек должен быть очень близок с нашим кланом Сяо. Это даже может быть дело рук одного из членов нашего клана». После того, как Сяо Ли закончил говорить, его глаза невольно устремились на подозреваемых: Сяо Бо, Сяо Цзё и Сяо Чена. Рассуждения Сяо Ли сильно потрясли сердце Сяо Юньхая. В городе плавучих облаков клан Сяо считался одним из лидирующих кланов, которые практикуют абсолютные техники. Проникновение в клан Сяо и убийство сына главы клана – это очень сложная и рискованная задача. Да и в пределах клана Сяо Юйлун был вежливым, с хорошей репутацией. Кто и по какой причине хотел бы убить его? Если убийца был на самом деле из клана Сяо, то этому легко можно найти объяснение. Если это было сделано членом клана Сяо, то легко можно объяснить и удачное время, когда Сяо Юйлун был пьяным, и само проникновение на территорию клана Сяо. А каков мотив? Разумеется, ревность к отъезду Сяо Юйлуна в секту Сяо. Если покалечить или убить его, то секта Сяо выберет кого-нибудь другого. У убийцы же тоже появится такая возможность. Когда он подумал об этом, сердце Сяо Юньхая успокоилось, и его бдительность обострилась. Потому что второй старейшина, третий старейшина и четвертый старейшина в этом месте были первыми подозреваемыми. Все они мечтали, чтобы их собственные внуки отправились в секту Сяо. Столкнуться с такой редкой возможностью, которую они получили от секты Сяо, было бы не странно, если бы они сделали что-то сумасшедшее и нелепое. «Сяо Гу, как сейчас травма Юйлуна?» Спросив это, Сяо Юньхай стиснул зубы, чтобы сохранить спокойствие. Раны уже перестали кровоточить, и была оказана медицинская помощь. Нет никакой опасности для его жизни. В состоянии Юйлуна потребуется почти полтора месяца, чтобы он полностью поправился. Но насчет лечения его внутренних каналов, это может занять несколько месяцев. Со временем тренировка внутренней энергии также начнется заново. Сяогу ответил честно. В этот момент внезапно панический крик раздался из-за двери, будто раскат грома. «Огонь! Огонь! Лазарет и Южный двор! Все в огне!» «Что?» Сяогу яростно развернулся и выбежал на улицу. Казалось, будто ему была не важна его собственная жизнь. В лазарете хранится бесчисленное количество трав и лекарств. Они были всей его жизнью. Сяо Юньхай и остальные тоже вздрогнули, потому что Южный двор был тем самым местом, где проживали глава клана и старейшины. Четыре старейшины не стали больше разговаривать и сразу же выскочили. Сяо Юньхай слегка колебался и тревожно посмотрел на Сяо Юйлуна. «Юйлун, твоя рана не угрожает жизни. Хорошенько отдохни и не думай больше ни о чем. Я обязательно поймаю виновника этого преступления как можно скорее». Сказав это, Сяо Юньхай также быстро выбежал за дверь и побежал прямо к Южному двору. В том месте находились важные вещи, которые он собирал на протяжении всей своей жизни. Теперь, когда он услышал, что все это было в огне, если он не пойдет туда лично, как он сможет спокойно себя чувствовать? Сяо Юйлун вдруг остался один в своей комнате. С его повреждением внутренних каналов и серьезной травмой Сяо Юйлун лежал неподвижно. Не стоило даже говорить о том, чтобы пошевелить своим телом. Оно настолько ослабло, что он был не способен пошевелить даже мизинцем. Он, не моргая, уставился в потолок. Когда его взор начал тускнеть, он искренне надеялся, что случившееся было лишь страшным сном. Тут явно не должно было никого быть, но Сяо Юйлун вдруг услышал звук приглушенных шагов. Этот звук заставил его волосы встать дыбом. Когда он повернул голову в сторону источника звука, он увидел приближающуюся фигуру, которая подходила все ближе. Человек, который никогда не должен тут появляться. «Сяо Че?» Видя человека, возникшего как какой-то призрак, глаза Сяо Юйлуна расширились в недоумении. Он с трудом мог поверить в то, что он видел. Он, очевидно, был изгнан из клана Сяо, и ему было запрещено вступать на их территорию. Как он мог оказаться здесь? В процессе трехчасового действия скрытой звезды, если эффект не был удален под воздействием внешней силы, Сяо Че мог свободно отменять и активировать состояние невидимости, пока эти три часа не истекут. Он встал перед кроватью Сяо Юйлуна и холодно посмотрел на него. «Сяо Юйлун, ты, кажется, очень удивлен. Как ты можешь быть здесь?» Сказал Сяо Юйлун едва различимым хриплым голосом. Он изо всех сил пытался подняться в сидячее положение, но едва смог поднять половину своей руки, после чего полностью обмяк. «Как я могу быть здесь?» Сяо Че улыбнулся. Это была легкая улыбка, но в глазах лежащего Сяо Юйлуна она была страшной и вызывала дрожь по всему телу. Сяо Че медленно взял кинжал, который вытащил Сяо Гу, и направил его на Сяо Юйлуна. «Конечно, я пришел забрать свой долг». «Забрать долг? Какой долг? Ты хоть знаешь, что делаешь?» Тело Сяо Юйлуна дернулось. Его глаза неожиданно сузились в тревоге. «Тот, кто пытался убить меня, был ты? Нет, невозможно! Невозможно! Ты еще имеешь наглость спрашивать меня, какой долг я должен забрать?» Улыбка на лице Сяо Че исчезла. Сменилась недоброжелательностью демона. Черты лица исказило ужасающее выражение. Рука, которая держала кинжал, немного дрожала, когда он показал безграничную жажду убийства и негодования, которое всегда сдерживал. «В день моей свадьбы ты пытался убить меня, используя порошок, разящий сердце. Если бы не защита судьбы, я был бы уже мертв. Для того, чтобы преуспеть, ты подлизывался к Сяо Кан Юню. Не стеснялся безжалостно обвинять мою маленькую тетю. Вынудил меня и Ся Цин Юэ расстаться. И даже спровоцировал мое изгнание. Мое изгнание не было чем-то особенным. Если бы Ся Цин Юэ не была ученицей Божественного Дворца Ледяного Облака и ее мастер, находившийся рядом, то Ся Цин Юэ была бы обречена. Моей маленькой тете тоже пришлось бы перенести несправедливость. Ее увезли бы в секту Сяо, в которой ей пришлось бы испытать все виды унижения. Мой дедушка перенес бы горечь одиночества и потратил бы всю оставшуюся жизнь, затаив обиду. Сяо Юйлун, скажи мне, какой долг я должен потребовать с тебя? Как я должен относиться к тебе, чтобы позволить погасить твой долг? Взревев от негодования, Сяо Че внезапно нанес удар кинжалом Сяо Юйлуну. Стой! Стой! А-а-а! Блестящий кинжал вонзился в ноги Сяо Юйлуна. Кровь хлынула во все стороны. Сухожилия на обеих ногах были беспощадно перерезаны. Сяо Юйлун испустил жалкий вой, который обычно испускают в кровавой бане. Этот бесчеловечный удар отдался настолько острой болью, что его тело забилось в конвульсиях. Когда Сяо Че наблюдал его страдания, его лицо наполнял восторг. Он еще раз поднял кинжал и с низким рычанием резко исполосовал обе руки Сяо Юйлуна. Два раза брызнула кровь. Сухожилия на обеих руках Сяо Юйлуна были жестоко перерезаны. Ай-яй-яй! Душераздирающий визг Сяо Юйлуна был похож на жалобные стоны злого духа. С четырьмя кровоточащими конечностями, утопающий в собственной крови, он пал в бездну боли и ужаса. Он не ожидал, что обычно слабый и принижающий себя Сяо Че фактически захочет убить его и таким жестоким и порочным способом. «Нет, пощади меня, пощади, я не хочу умирать, не хочу умирать!» Цвет лица Сяо Юйлуна уже стал бледным, как бумага. Боль и страх в его глазах были в десятки раз сильнее, чем раньше. Сяо Че снова поднял нож и жестоко рассмеялся. «Умереть? Нет, не волнуйся, я не позволю тебе умереть. Почему я должен позволить?» Позволить тебе умереть быстро и безболезненно. После этого разреза хочу, чтобы твои глаза никогда не видели снова. Два быстрых удара мгновенно проникли в оба глаза Сяо Юйлуна и превратили его глазные яблоки в своего рода черно-белую кашицу. Этот жалкий вопль звучал так, будто пришел из глубин ада. Он был настолько душераздирающим, что заставил бы тела услышавших задрожать и вызвал бы онемение. Сяо Че ликуя улыбнулся, будто слушая небесную музыку. Он вытащил кинжал, его глаза сузились, и он начал с улыбкой говорить. «Ай-яй, какой звонкий крик! Наслаждайся своим голосом сейчас, пока можешь, ведь потом... Ты можешь не суметь издать такой приятный звук!» Послышался мокрый хлюпающий звук потрошения плоти. «После этого разреза я хочу, чтобы ты никогда больше не смог говорить!» Кинжал безжалостно пронзил центр рта Сяо Юйлуна. Отрезанный язык и десяток зубов вылетели наружу. «После этого разреза я хочу, чтобы ты больше никогда не мог слышать!» Кинжал блеснул цветом крови. Уши Сяо Юйлуна, окропив лицо кровью, отлетели и упали на холодный скользкий пол. «После этого разреза я хочу, чтобы ты умер без потомков! Ты, презренный человек, недостойный будущего!» Кровавый кинжал безжалостно проник в область паха Сяо Юйлуна. Тело Сяо Юйлуна окоченело, и даже его чрезвычайно хриплый крик начал медленно успокаиваться.